Глава 61. После утреннего чая в Blue Blues Джейн отвезла Зигги в школу. «Ты скажешь Максу, чтобы он перестал обижать Амабеллу?» — спросил Зигги, когда Джейн припарковала машину. «С ним поговорит кто-нибудь из учителей». Джейн повернула ключ зажигания. «Вероятно, не я. Может быть, мисс Барнс». Она обдумывала, как лучше это сделать. Надо ли ей немедленно пойти в кабинет директора? Она бы предпочла поговорить с мисс Барнс, которая скорее поверит в то, что Зигги не просто снимает с себя вину, указывая пальцем на кого-то другого. Кроме того, мисс Барнс знала, что Джейн и Селеста подруги, и что такой поворот дела поставил бы Джейн в неловкое положение. Но у мисс Барнс в тот момент шел урок. Джейн не могла вызвать ее из класса, ей придется послать письмо по электронке и попросить позвонить. Но Джейн хотелось немедленно рассказать об этом кому-то. Может быть, все-таки пойти прямо к миссис Липман? Дело не в том, что Амабелла подвергается смертельной опасности. Очевидно, с нее не спускает глаз помощник учительницы. Нетерпение Джейн отражало ее желание сказать: «Это был не мой сын, это был ее сын». А как же бедная Селеста? Следует ли сначала позвонить подруге и предупредить ее? Не так ли поступил бы хороший друг? Вероятно. Некрасиво и неискренне действовать у нее за спиной. Джейн не могла допустить, чтобы эта ситуация повлияла на их дружбу. «Пойдем, мама!» — нетерпеливо произнес Зигги. «Почему ты сидишь и смотришь в одну точку?» Джейн отстегнула ремень безопасности и повернулась лицом к Зигги. «Ты правильно сделал, что сказал мне про Макса». «Я ничего тебе не говорил». Зигги, который уже отстегнул ремень и приготовился выскочить из машины, резко повернулся к ней с выражением возмущения и ужаса на лице. «Извини, извини», — проговорила Джейн. «Конечно, ты ничего мне не говорил. Конечно, нет». «Ведь я обещала Мобелле никогда никому не говорить». Зигги втиснулся между водительским и пассажирским сиденьями, приблизив к ней взволнованную мордашку. Она заметила над его губой пятно липкой подливки к блинам. «Все правильно. Ты сдержал обещание». Джейн помусолила палец и попыталась удалить пятно. «Я сдержал обещание!» Зигги уклонился от ее пальца. «Я умею выполнять обещания!» «Помнишь ознакомительный день?» Джейн оставила попытки смыть липкое пятно с его лица. «Когда Амабелла сказала, что это ты обижал ее. Зачем она сказала, что это ты?» «Макс сказал, что если она укажет на него, он сделает это снова, когда никто из взрослых не увидит», — ответил Зигги. «Поэтому Амабелла указала на меня». Он нетерпеливо дернул плечами, как будто ему наскучила эта тема. «Она попросила у меня прощения. Я сказал, все нормально». «Ты очень славный мальчик, Зигги», — произнесла Джейн. «И ты совсем не психопат. А вот Макс — психопат». «Угу. И я тебя люблю». «Можно мы пойдем в школу?» «Конечно». Пока они шли по тропинке к школе, Зигги в припрыжку бежал впереди, и его рюкзак подпрыгивал у него на спине, словно ему все было нипочем. Джейн порадовалась, глядя на него, и поспешила за ним. Он не тревожился из-за того, что его запугивали. Он храбро и наивно старался не выдать секрета. Даже когда его расспрашивала миссис Липман, ее храбрый маленький солдат не дрогнул. Он твердо стоял ради Амабеллы. Зигги не задира. Он герой. «Какой же он глупенький», — думала Джейн, что сразу не сказал про Макса, и всерьез считал, что написать имя не значит сказать про человека. Но ему было всего лишь 5, и этому парнишке отчаянно нужна была лазейка. Зигги поднял с тротуара палку и помахал ею над головой. «Брось палку, Зигги!» — воскликнула Джейн. Он бросил палку и резко свернул направо в заросший травой переулок, ведущий мимо дома миссис Пондер, прямо к школе. Джейн отбросила палку ногой с дорожки и пошла вслед за сыном. Что такого мог сказать Макс, чтобы заставить умную девчушку вроде Амабеллы держать в тайне его поведение? Неужели он действительно сказал ей, что убьет до смерти? И неужели Амабелла всерьез поверила в такую возможность? Джейн задумалась о том, что же она знает про Макса. У него была характерная родинка, и только это позволяло ей различать их. Она думала, что и характеры у них одинаковые. Для нее Макс и Джош были милыми, озорными щенятами. В отличие от Зигги, который часто бывал задумчивым и необщительным, они со своей неуемной энергией и широкими улыбками казались ей такими незамысловатыми. Мальчики Селесты представлялись ей детьми, которых нужно только кормить, купать, с которыми нужно гулять, что требует больших физических, но не умственных затрат, как это бывало со скрытным по временам Зигги. Как отреагирует Селеста, когда узнает о поведении Макса? Джейн не могла себе это представить. Она точно знала, как отнеслась бы к этому Мадлен, не сдержанно и громогласно. Но ни разу не видела, чтобы Селеста сильно сердилась на мальчишек. Конечно, она раздражалась, но никогда не кричала. Селеста часто казалась ей нервной и чем-то озабоченной, вздрагивала при появлении детей, когда они неожиданно налетали на нее. «С добрым утром! Вы сегодня проспали?» — окликнула их служайке миссис Пондер, которая поливала сад. «Мы ходили к врачу», — объяснила Джейн. «Скажите, милочка, на завтрашнюю вечеринку вы оденетесь Одри или Элвисом?» Миссис Пондер озорно улыбнулась. В первое мгновение Джейн не могла сообразить, о чем говорит пожилая женщина. «Одри или Элвис? А, вечер викторин!» Она совсем позабыла об этом. Мадлен уже давно позаботилась об угощении, еще до всех последних событий. Петиции, нападения на детской площадке. «Не знаю, пойду...» «О, я пошутила, милочка! Конечно, на вас будет костюм Одри. У вас как раз подходящая фигура. По сути дела, вы бы прелестно смотрелись с одной из этих коротких мальчишеских стрижек. Как они называются? Стрижки эльфов?» «О!» — произнесла Джейн, подергав за свой конский хвост. «Спасибо». «Кстати, о волосах, дорогая!» Миссис Пондер доверительно наклонилась вперед. «Зигги сильно расчесывает себе голову». Миссис Пондер произнесла «Зигги» как какое-нибудь смешное прозвище. Джейн взглянула на Зигги. Одной рукой он яростно расчесывал себе голову, присев на корточки и рассматривая в траве что-то интересное. «Да», — вежливо согласилась она. «И что из того?» «Вы проверяли его?» — спросила миссис Пондер. «На что проверяла?» — удивилась Джейн собственной несообразительности. «Гниды», — промолвила миссис Пондер. «Знаете, головные вши». «Ой!» — Джейн прижала ладонь ко рту. «Нет, вы думаете...» «Ох, не знаю, не могу...» «А...» — миссис Пондер хихикнула. «В детстве у вас никогда их не было? Они уже тысячи лет как существуют». «Нет, помню, один раз у нас в школе была вспышка, но я, наверное, тогда пропускала занятия. Не люблю всех этих ползучих тварей». Она поежилась. «О, Господи!» «Ну, а у меня большой опыт по этой части. Во время войны они были у всех медсестер. Это не имеет никакого отношения к чистоте или гигиене, как вы, наверное, думаете. Они просто здорово досаждают, вот и все. Иди сюда, Зигги». Зигги легко вскочил на ноги. Миссис Пондер отломила от розового куста тоненький прутик и поковырялась им в волосах Зигги. «Гниды!» — громким ясным голосом удовлетворенно произнесла она в тот самый момент, когда мимо них с ланчбоксом в руке торопливо шла Теа. «У него голова ими кишит». Теа. «Гарриет забыла взять ланчбокс, и я спешила к ней в школу. В тот день мне надо было сделать кучу вещей. И что же я слышу? У Зигги голова кишит гнидами». «Да, она отвезла ребенка домой, но миссис Пондер, та привела бы его в школу. И почему, самое главное, она просит старуху проверить волосы своего ребенка?»